Глава 9. Отрада. Который день грустна была молодая княжна, и прежде не родила о шитье, а тут вовсе приказала убрать из светелки пяльца на высоком поставце и резной ларчик с шелковыми нитками сотни цветов. Нетронутыми лежали на дубовом столе сладкие кушанья, орешки каленые, яблочки моченые, медовые соты, невяленые плоды из дальних земель. Не радовали взор отрады и последние батюшкины подарки — колечко с опалом и бирюзовые серьги, которые сама же недавно присмотрела у златокузнеца. Еще солнце за реку не упало, еще не пришла пора зажигать в горнице благовонные свечи, а перед глазами княжны стояла темная ночь. Сенная девушка на ушко шепнула, будто от знакомого гридня слышала, как на липовую заставу прибыли важные сваты из-за моря. Навезли они с собой короба писаний про новобога и картины с ликом его, а также приветное послание от железного старца. Значит, все-таки быть свадьбе. Ох, тоска сердце сдавила костистой лапищей. Во дворе зашумели. Отрада прильнула к узкому зарешеченному оконцу, услыхала визгливый голос старухи-ключницы. Та обронила неловкого возницу, едва не опрокинувшего на княжьем дворе телегу с мороженой рыбой. Распластался у раскрытых дверей амбара чудовищных размеров осетр. Завтра его подготовят в коптильню, а после отправят на свадебный стол. Со всех окрестных сел и маленьких городков в начале зимы свозили князю Идрею богатые подати. Рожь, овес, ячмень и горох, мясо и сало, круги желтого масла, пух и перо домашней птицы и битую лесную вместе с льняным полотном, мягкую рухлядь, ценные шкурки соболя и куницы, грубые шкуры волка, медведя и пятнистой рыси. Будет чем одарить заморских послов, чьи завидующие очи давно разгораются на росские меха, и особенно на леса, по которым так вольно гуляет в царских шубах бездумное зверье. Стрелы капканов не хватит всех перебить. И охраняют эти земли могучие росские воины, у каждого богатыря в одной руке меч, а в другой копье, способная пробить закованную в литую бронь грудь захватчика. Потому и приходится иноземцам торговые договоры скреплять подписями на тонком пергаменте. До поры до времени, пока куется собственный доспех и обучается новое войско взамен разбитого на коварном льду. Вспугнутый птах и дрогнула отрада, заслышав у двери тяжелый отцовский шаг, поднялась навстречу, высокая, строгая, поклонилась быстро и после смело глянула в жесткое неулыбчивое лицо князя. «Прям скажи, в залог меня метишь, как овцу на убой поведешь на чужой корабль?» «Собираются за морем несметные силы. Надо бы с ними дружить или ждать боя», — отвечал князь, прижав холодные ладони к печеным изразцам, струящим тепло. «Придется мириться, отрадушка». «На что я сдалась старому калеке? Позор и муки ждут меня в его тереме. А если своей рати собрать да ответить отказом?» На длинной жилистой шее Идрея дернулся острый кадык. Нелегко давался ответ. «Уже второй год люди мои ищут по болотам руду и куют мечи, самострелы и копья. Дай лишь срок, удержи бешеных волков на цепи за пределами городов наших. А пока магистр Альгестер сам выбрал тебе мужа из приближенных. Это богатый и знатный витязь преклонных лет. Будешь жить в его большом каменном доме с сотней прилежных слуг». «Хуже собаки жить? Для такой доли растил меня отец. Я ведь тоже слыхала про старца с железной рукой. У него лицо и тело посечено нашими мечами в битве на замерзшем озере. Он там двух сынов потерял. Подумать страшно, как примет теперь меня, русскую княжну. Шилом в его глазу буду. И мне он на кой же сдался?» «Ты всегда была храброй, дочь. На медведя ходила со мной. Не боялась ни рева звериного, ни костного хруста, ни льющейся крови из разворошенной раны. Помнишь, как второй после жмура воткнула нож в холку дикого кабана? Как на лету сбила коршуна, унесшего худого петушонка? Тебе ли бояться старого мужа, пусть у него даже правая длань из железа?» Князь прижал лоб к разогретой голубой плитке печи и подавил вздох. «Как не поймешь? Нужен мне верный человек в свейской земле. Укроти гордость, окрепни разумом. Милая угодливая жена читает мужнюю душу, словно раскрытую книгу. Когда снова решат двинуть на нас железную рать, ты подашь весть, и мы будем готовы». Отрада неслышно подошла к отцу, обняла за пояс, прижалась лицом к рубахе. «За Ингваром пошли, он поможет одолеть свеев». «Забудь! Пока жив и сижу в городце князем, Не бывать тебе женой проклятого оборотня. Не хочешь ты моего счастья, отец. Горестно прошептала Отрада. А ведь я могу убедить Ингвара принять новобога и поднять стяг с его ликом за место прежнего. Ингвар не чтит никаких богов. Думать о союзе с ним — губить душу, отрезал Ядрей. А ты чем лучше, если сменил веру дедов на выгодные торговые договоры? Не унималась Отрада. Нахмурился князь, медленно повернулся и схватил дочь за косу. «Долго я вопрошал волхвов и сам предался раздумьям, пока не нашел тропу среди бурелома сомнений. Бог для меня всегда был един, пресветлый Сварог, но ведь он каждую зиму слабеет и умирает, чтобы возродиться к весне. Может, так и старая вера наша должна в лихие года затаиться, набраться сил, а может и вовсе сменить личину, чтобы враг не приметил. Тем сильнее будет сиять потом. Что проку погибнуть без славы и пользы, загубив память и язык предков? Смиряясь, себя сохраним и свои корни крепко в чужое пустим». «Пусти, отец, душно!» — взмолилась княжна. «Вижу, слова мои от тебя далеки. Все скучаешь о своем нечистом. Вы с ним два сапога пара, только о себе из заботы. Избаловал я тебя жалеючи. Вынь да положь, все, что на ум запало, а только сейчас будет, как я скажу!» Осердясь, Ядрей кинул дочь на пушистый хроссанский ковер и вышел из светелки. Отрада закусила конец косы, чтобы унять рыдание, и долго смотрела на потолочную роспись. Там плясали среди зеленых листов резвые лошадки, а на деревах распахнули крылья птицы с человечьими головами. Но ежели разобрать крышу, откроется пасмурное небо, в глуби которого вот-вот покажутся игольчатые звезды, далекие и холодные, как глаза Ингвара. «Знаешь о моей беде, ты к чего ты медлишь, любимый? В жизни лишись, а другому не дамся». Брякнула в сенцах, старая боярыня потвора Мякшева приоткрыла двери. Вошла, не спросясь. Близкая родня, ей все можно. Выкормила, выненчила Отраду после смерти княгини-матери. Души не чает в княжне. Вот и сейчас округлила заплывшие глазищи, запричитала. «Что же ты, голубушка моя, на полу белой рыбкой бьешься? Отец позволил к тебе скоморошку пустить, повеселит к ночи». «Никого не хочу, уйди!» — простонала княжна. «После жалеть будешь, Отрада Ядреевна». Со значением произнесла Мякишева. «Ну, коли собралась за море к немилому, так валяйся дальше сухой лисиной». «Да что ты распелась, говори ясно!» «Выслушай скоморошку и ложись почивать спокойно. Вот весь мой сказ. Зови». Коротко приказала Отрада, раскидывая на ковре руки в золотых кольцах. Мякишева похлопала в сенях, а потом вернулась и кряхтя принялась скидывать пуховые подушки с постели на пол. «Под спинку себе возьми, будешь сидеть, как степная хатуня в шатре. Сейчас и подносик тебе с изюмцем доставят, а может, брусничного узворот на меду принести». Отрада только повела бровями капризно, под себя ноги поджала, насупилась. А уж в горенку залетала карлица-старушонка, заверещала по зайчье, замахала толстенькими короткими ручонками. «Уху, скорбный дух, поди вон под колоду в болотную воду!» «Скучно», — усмехнулась княжна. «Холопья забава». Карлица ухватила брошенную в ее сторону маленькую подушку и, прижав к впалой груди, пропищала комариком. «Благодарствую за милость. Позволю тебе отдарить красавица. Шла я давеча по леску, видела ясноглазого сокола, которого ты одним взглядом взяла в силки. Резвы крылья подсекла. Просил тебе весть снести. Измаялся молодец. Ни спать без тебя не может, ни пить, ни есть. Примишь от него памятку». Карлица с шутовской пляской подобралась к Отраде и с поклоном положила к ее ногам кусочек темной дерюшки, густо испещренной красными буквицами. «Огня!» — вскричала княжна, забыв осторожность. «Тише, золотко мое! Укороти сердечко, ишь, личико побелело, и спей водички, мой цветик!» — уговаривала Мякишева, поднося зажженную лучинку к нитяному фитильку свечи. Наконец Отрада послание на обрывке холстины разобрала, на миг поднесла к губам, а после без жалости бросила в раскрытую печь. «Раньше ты не мог ответить, нарочно душу томил!» Павушкой прошлась по горнице, чуть ли не в пляс спускаясь, вынула из бархатного чехла костяной гребешок, велела Мякишевой расчесывать косы. Вернулся на девичьи ланиты румянец, заискрились веселой думкой глаза. «Ты, поворотушка, перед сном к батюшке моему загляни, скажи, что согласна я с его женихом и сама готова встречать послов. Завтра же выйдем на липовую заставу, окажем честь иноземцам, пусть готовят дары». Между тем скоморошка-карлица задом пятилась из светелки, держа за щекой серебряный кругляк. Знать шибко понравилось отраде и древне известие от вольного сокола. А боярня Мякишева запускала тонкие костяные зубчики в русы кудри княжны и думала про себя. «Костьми лягу, а не отдам свою голубушку гадкому старику с железными перстами. Не для того, муж мой, с братовьями в год больших пожаров полна озерной сечи, чтобы терпеть нашим красавицам мир со злытнями выкупать. Пусть достанется желанному. Он хоть могуч и грозен, а податлив на девичьи ласки. Отрадушка его живо остепенит. Не впервой объезжать диких жеребцов. Лучше с любимым ночь, чем с немилым год. Так-то».